Но мне казалось, что я ничем не могу помочь и что все должно идти своим чередом. Вздохнув, я вновь принялся за чтение и уже прочитал несколько страниц, как вдруг услышал, как глухой голос сказал: «Послушай, Берти!» Отчего я вскочил, дрожа всем телом. Казалось, за моей спиной возникло привидение, и я почувствовал его дыхание. Обернувшись, я увидел Августа Финкнотля, вылезающего из-под кровати. Из-за того, что от страха мой язык прилип к небу, я не смог сразу заговорить. Я только уставился на Гасси, и мне стало ясно, что он внимательно прослушал только что состоявшийся разговор. Весь его вид свидетельствовал о том, что он опередил Родерика Споуда всего на полпрыжка. Волосы его были взъерошены, глаза дико горели, нос подергивался. Кролик, преследуемый лаской, выглядел бы точно так же, разве только у него не было бы очков в черепаховой оправе. «Он чуть-чуть не обнаружил меня, Берти», — сказал Гасси дрожащим низким голосом. Он пересек комнату, ноги плохо слушались его. Лицо было зеленоватого оттенка. «Я, пожалуй, запру дверь, если ты не возражаешь. Он может вернуться». И как он не догадался посмотреть под кровать, ума не приложу. Я всегда считал, что эти диктаторы очень дотошные. Мне удалось отодрать язык от неба. «Бог с ними, с кроватями и диктаторами. Что произошло между тобой и Мадлен?» Он поморщился. «Давай не будем об этом». «Нет, давай будем. Это единственное, о чем бы я хотел поговорить. Какого черта она расторгла помолвку? Что ты сделал с ней?» Он поморщился снова. «Я видел, что задеваю за больное место». «Да это не с ней я сделал, а со Стефанией Бинг». «Со Стиффи? Да. Что ты сделал со Стиффи?» Я выказал некоторое смущение. «Учти, сейчас я понимаю, что это было ошибкой, но тогда мне казалось хорошей идеей. Видишь ли, дело в том, что...» «Ну, давай, рассказывай». Он собрался с видимым усилием. «Не знаю, помнишь ли ты, Берти, о чем мы говорили перед обедом, что она может носить записную книжку при себе. Я выдвинул гипотезу, если ты помнишь, что она может быть у нее в чулке. И я предположил, если ты помнишь, что можно убедиться». Я вздрогнул. «Я понял». «Неужели ты...» «Да». «Когда?» Его лицо вновь болезненно скривилось. «Перед самым обедом. Помнишь, мы услышали, что она поет народные песни в гостиной. Я спустился туда и увидел ее сидящей за пианино, совсем одну. По крайней мере, я подумал, что она совсем одна. И меня неожиданно осенило, что это прекрасная возможность. Чего я не знал, видишь ли, что Мадлен, которую я в ту минуту не заметил, тоже была там. Она зашла за ширму в углу, чтобы достать другие ноты народных песен из ящика, в котором они хранятся. Ну и... Короче говоря, в то время, когда я... Ну, короче говоря, как раз, когда я... Ой, как бы это сказать? Как раз в то время, когда я, так сказать, начал это делать, она вышла из-за ширмы. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Я хочу сказать, поскольку это произошло вскоре после той истории с выниманием мушки из глаза в конюшне, было трудно замять ее. Собственно говоря, мне это не удалось. Вот и вся история. Как у тебя со связыванием простыней, Берти? Я не мог понять того, что называется переключением мысли. Связыванием простыней? Я обдумывал это лежа под кроватью, пока вы болтали тут со Споудом, и пришел к выводу. Единственное, что можно сделать, это взять простыни с твоей кровати и связать их между собой. А затем ты спустил бы меня на них из окна. Так делают в книжках, и мне кажется, я видел это в кино. Как только выберусь наружу, я смогу взять твою машину и уехать в Лондон. Что делать дальше, я пока не знаю. Может быть, поеду в Калифорнию. В Калифорнию? До Калифорнии 7000 миль. Споут вряд ли доберется туда. Я уставился на него в изумлении. Уж не собираешься ли ты сбежать? Конечно, я собираюсь сбежать, причем незамедлительно. Слышал, что сказал Споуд? Ты что, боишься Споуда? Да, боюсь. Но ты же говорил, что он лишь гора из мускулов и бицепсов, и что он неповоротливый. Знаю, помню. Но это было тогда, когда он охотился за тобой, взгляды меняются. Но, Гасси, возьми себя в руки, ты не можешь просто так сбежать. А что еще мне остается делать? Ну, попытаться выпросить прощение. Ты же еще не пытался этого сделать? Нет, пытался. За обедом, когда подавали рыбу. Бесполезно. Она лишь холодно смотрела на меня и катала хлебные шарики. Я напряг свой мозг. Я был уверен, что должен быть какой-то выход. И уже через минуту увидел его. «Что тебе надо сделать, так это завладеть записной книжкой», — сказал я. «Если бы тебе это удалось, и ты показал бы ее Мадлен, содержание убедило бы ее в том, что мотивы твоих действий в отношении Стиффи были совсем не те, что она думает, а чисты до последней капли. Она бы поняла, что твое поведение — результат, как говорят, отчаяния. Она бы поняла и простила».